Опустив голову, Бернард рассматривал разлинованные желтые листы своего блокнота, лежавшего на столе. Медленно поднялся Тиндейл. «Ваша честь, прошу занести в протокол. Являясь членом Ассоциации юристов округа Форд, я готов подтвердить, что мистер Бернард прибыл сюда только с целью участия в слушании и ни с какой другой». Буллард улыбнулся. «Ловко ты это, Тиндейл, ловко. Хорошо, вызывайте вашего первого свидетеля». Бернард вновь распрямил плечи, по-петушиному дернул головой. «Ваша честь, от имени мистера Коба я просил бы вызвать в качестве свидетеля его брата, мистера Фреда Коба». «Только покороче», — буркнул Буллард. Брата Коба привели к присяге и усадили в свидетельское кресло. Бернард вышел вперед и приступил к детальному и продолжительному опросу. Подготовлен он был хорошо. Ему удалось выяснить, что Билли Рэй Коб является наемным служащим с неплохой зарплатой, владельцем недвижимости в графстве Форд, где он вырос, где живет большая часть членов его семьи, его друзья. У Коба нет и не было никаких причин стремиться сменить место жительства. Надежный, вполне солидный гражданин с прочными, глубокими корнями в местной жизни, которому есть что терять в случае неожиданных поворотов судьбы, в случае, если он вдруг вздумает скрыться из города. Такому суд может верить. Такому нет смысла назначать столь высокий залог. Буллард сделал очередной глоток, покрутил в пальцах ручку, окинул взглядом черные лица в зале. У Чайлдерса никаких вопросов не было. Бернард вызвал мать Коба Кору, едва ли не слово в слово повторившую все то, что ее сын Фред сказал о ее сыне Билли Рэе. В нужный момент она выдавила из себя пару слезинок, и Буллард покачал головой. Следующим был Тиндейл. Процедура повторилась сначала, только теперь уже с участием родственников Уилларда. Залог в 500 тысяч долларов. Любая меньшая сумма показалась бы слишком уж незначительной. Черным это могло и не понравиться. Теперь у судьи появился еще один повод ненавидеть Чайлдерса. А вот черных он любил. Именно они обеспечили ему победу на последних выборах. Он получил 51% голосов избирателей всего округа, в том числе было все негритянское население. «Еще что-нибудь?» — задал он вопрос, когда Тиндейл закончил. Трое юристов переглянулись между собой, затем повернули головы к судье. Бернард встал. «Ваша честь, позвольте мне уточнить позицию моего клиента с тем, чтобы залог выбрось все это из головы, парень. Я уже наслушался. И тебя, и твоего клиента. Сядь!» Чуть поколебавшись, Буллард громкой скороговоркой объявил залу свое решение. «Таким образом, сумма залога установлена для Пита Уилларда в 100 тысяч долларов и для Билли Рэя Коба в 200 тысяч долларов. До того дня, пока обвиняемые не будут в состоянии выплатить назначенный залог, они останутся под стражей в городской тюрьме. Слушание закончено». Подтвердив это свое заявление ударом молотка по столу, Буллард поднялся и быстрым шагом скрылся в своем кабинете, где, закрыв за собой дверь, вылил в рот остатки жидкости из одной бутылочки и тут же откупорил другую. Сумма залога Лестеру понравилась. За убийство Монро Боуи ему самому было назначено 50 тысяч. Боуи был чернокожим. А в таких случаях, естественно, залог обычно снижался. Толпа медленно выливалась из зала через заднюю дверь, но Лестер продолжал сидеть неподвижно. Он внимательно следил за тем, как обоих обвиняемых, надев им сначала наручники, выводят в соседнюю с залом комнату. После того, как они скрылись из виду, Лестер спрятал лицо в ладонях и произнес короткую молитву. Затем он прислушался. В течение дня Джейк привык раз 10 выходить на балкон, чтобы бросить взгляд на центр Клентона. Иногда он пыхтел недорогой сигарой, следя за тем, как ветер уносит дым вдоль Вашингтон-стрит. Даже летом он оставлял окна большого кабинета распахнутыми настежь. Проникавшие через них звуки деловой жизни небольшого городка только помогали ему сосредоточиться на своей работе. Время от времени он поражался шуму, доносившемуся с улиц, окружавших здание суда. В другие же мгновения ему приходилось даже лишний раз выходить на балкон, чтобы выяснить, отчего это вдруг стало так тихо. В понедельник, 20 мая, всего за несколько минут до 2 часов дня, Джейк вышел на балкон и раскурил сигару. Гнетущая тишина висела над центром города Клентон, штат Миссисипи. С руками, стянутыми за спиной наручниками, первым по ступеням лестницы осторожно спускался коп. За ним следовал Уиллард. За Уиллардом заместитель шерифа Луни. 10 ступенек вниз, площадка, поворот направо, еще 10 ступенек до пола первого этажа. Трое других ближайших помощников Оззи Уоллса ожидали их на улице у патрульного автомобиля, покуривая сигареты и стараясь попасться на глаза кому-нибудь из репортеров. Когда коп ставил ногу на вторую от пола ступеньку, Уиллард, находившийся 3 ступеньками выше, только еще сгибал колено, а Луни еще стоял на предпоследней ступеньке лестницы. Маленькая, грязная и совершенно неприметная дверь каморки уборщицы распахнулась настежь, и оттуда из темноты выпрыгнул мистер Карл Ли Хейли с винтовкой М-16 в руках. Стрелял он в упор. Тишину разорвали громкие, следовавшие один за другим резкие и какие-то чавкающие звуки выстрелов. Здание суда содрогнулось. На мгновение двое преступников превратились в неподвижные статуи, но тут же нечеловеческие крики сотрясли воздух, пули поразили сначала Коба в грудь и в живот, Уилларду они попали в лицо, шею, пронзили горло. Со скованными за спиной руками они рухнули на ступени, не имея ни малейшей возможности оказать друг другу помощь. Их вытекавшая из ран кровь смешивалась на пыльной лестнице. Луни ранило в ногу, но он умудрился вскарабкаться по лестнице и добраться до комнаты, из которой они только что вышли. Теперь он лежал там, скрючившись на полу, и слушал вопли и стоны Коба и Уилларда и дикий хохот Хейли. В узком пространстве лестничной клетки пули рикошетировали, и даже лежа на полу, Луни краем глаза видел, как на стены летят во все стороны брызги крови и ошметки человеческой плоти. Несколько очередей, по 7 или 8 выстрелов в каждый, да еще сопровождаемые присущим М-16 оглушительным, выворачивающим наизнанку звуком, долгим эхом ходили по всем помещениям старинного здания суда. Сквозь этот чудовищный грохот, сквозь сухой стук пуль о стены отчетливо слышался высокий, пронзительный хохот Карла Ли Хейли. Оборвав свой смех, он швырнул ставшую ненужной винтовку на неподвижные тела и побежал. В туалетной комнате он просунул тонкую металлическую ножку стула через дверную ручку, выбрался через раскрытое окно в кусты, а из них на тротуар. Небрежным шагом Карл Ли подошел к своему пикапу, сел в него и покатил домой. Услышав звуки стрельбы, Лестер окаменел. Акустика зала делала их еще более громкими. Мать Уилларда закричала, за нею закричала и мать Кобба. Заместители шерифа ринулись в комнату для обвиняемых, но на верхних ступенях лестницы остановились, не решаясь спуститься. Лестер продолжал вслушиваться, ожидая новых выстрелов, но их не было. Тогда он поднялся и вышел из зала. При звуке первого же выстрела Буллард вцепился обеими руками в бутылку с полупинтой водки и полез под свой рабочий стол. Пейт бросился закрывать на замок дверь. Коп, вернее то, что от него осталось, лежал поверх тела Уилларда. Кровь все еще продолжала течь и смешиваться в маленьких лужицах. Со ступеньки на ступеньку побежал тоненький темного цвета ручеек, и вскоре у подножия лестницы натекло небольшое, тускло поблескивающее озерцо.